Короче, кавардак — это горы книжек, которые однажды я разберу непременно. Если бы я в этом не был убежден, я был бы несчастен. Однажды я все разберу по жанрам или по именам авторов, просто в алфавитном порядке или в научном, по тематике, я еще не знаю. Но стоит мне за это взяться, как все пойдет само собой. Я заранее упиваюсь, я готов к этому. Сначала надо установить стеллажи. Везде. Ни куска стены без книг. Я сорву картинки Агаты. Она назвала их постерами. Очень хорошо сделанные репродукции с объявлениями о выставках суперсовременного искусства, об импрессионистах. Импрессионисты в очень большой моде, и даже Делакруа, романтизм, является последней находкой модного китча. Она их очень любила, а также фотографии, афиши Дуано. Пойди узнай, почему она их оставила. Я не вношу никаких украшений на стенах, ни картин, ни афиш, ничего бы то ни было другого, даже почтового календаря. Лица, которые смотрят на тебя, пусть даже гениально написанные, всегда одни и те же. Все те же физиономии набрасываются на тебя в одном и том же месте, те же пейзажи, застывшие в вечном свете. Даже будь то картины, которые я люблю, я кончил бы тем, что возненавидел их, недвижных, похожих на галлюцинации, набивших оскомину, несносных, как все застывшее, а абстракция. Агата сказала бы, не фигуративное искусство. Того хуже, даже удачная абстракция — это в лучшем случае узоры для галстука, в худшем — ловушка для простаков. Единственная вещь, которую мне захотелось бы иметь, если бы у меня были средства для удовлетворения своих хотений, — это ковры. Будь я богатым, я жил бы в коконе из ковров, один восточнее другого, с женщинами, само собой разумеется, многочисленными, тоже восточными, как на картине Энгра «Турецкая баня», гибкими и пышными и покорными. Я купил бы их на рынке женщин. Я был бы с ними очень любезен. Они бы очень сильно любили меня. Пока же самое неотложное — освободить место. Один угол. Единственный способ — схватить в охапку гору книг и поставить ее на другую гору. Я взялся за это не очень ловко. Гора обрушивается, книги валятся, обложки мнутся. Она желает участвовать. Мне не хотелось бы. Я так и говорю ей, без сомнения, у нее получилось бы более ловко, чем у меня. Но это мои книги. Лучше я сам буду с ними плохо обращаться, чем их будет оберегать кто-то другой. Такой уж я. Кончается тем, что я освобождаю угол около окна. За это время она успела распаковать целый ужин. 9 маленьких пластиковых мисочек, по одной каждой кошке и еще одна большая. Для собаки, говорю я себе, она проворно открывает консервные банки различных марок, распределяет еду по мискам, каждому свою марку. Она отмеривает порции с точностью провизора, дозирующего пилюли. На каждой миске, несмываемым фломастером на фоне цветочного рисунка, написано имя кошки. Она объясняет мне. Да, это довольно сложно. У них диеты. У некоторых очень слабое здоровье, видите ли. Почти все эти кошки-найденыши, спасенные от смерти. Я должна быть очень внимательной. Не давать им есть, что попало, и воровать чужие порции. Она говорит с доверительным видом.